Глава 6. Акар. При взгляде на жену его накрывала злость. Он сдерживался. Отгонял накатывавшие тяжелые волны. Пытался разложить как-то свои ощущения и объяснить самому себе. Ведь привык уже жить в ладу с собой, понимать себя. По всему выходило, что злит его попытка измены. Нет. Она вовсе не сделалась ему дорога или хотя бы желанна. Это рыжая девица. Но скорость, с которой она попыталась пойти налево, его как-то покоробила. Жизнь сталкивала его с разными людьми. И он привык уже для себя делить их на разные типы, в зависимости от того, что от них можно ожидать. От избалованной купеческой дочки он такой прыти не ожидал. Точно. Вот что его злило. Она повела себя не так, как он ожидал. Впрочем, кажется, впору вводить новый типаж, ранее не встречавшийся, потому что она все время вела себя не так, как он ожидал. А, впрочем, нет, кое в чем он угадал. Свадебное торжество было кошмарным. Зря он на это подписался. Ой, зря. Но, давши слово, крепись. Или держись. В общем, сказал – делай. И то, что пообещал – делай. И выводы на будущее – тоже. Ослепительно белый костюм хоть и раздражал, но, по крайней мере, шел ему. Реакция жены отчетливо об этом говорила. Она с такой досадой поморщилась. А вот свинцом, искусной ювелирной поделкой, все оказалось куда хуже. Акар готов был побиться об заклад, что тот специально был заказан тесным. Хорошо еще без шипов обошлось. Но голову сдавливает прилично. Вот только этой рыжей девке он точно не покажет. Незачем давать ей повод для злорадства. Ну, точно. Вон как выжидательно уставилась. И предвкушение на бледном веснушчатом лице сменяется разочарованием, когда он благодарит ее за прекрасный выбор, демонстрируя, что ему комфортно и ни капельки не жмет. Сама она в зеленом, в честь девы. Хотя он ожидал, что будет красный, посвящение воину, с ее-то нелепой страстью к оружию. Но с рыжими волосами это было бы совсем дико. А так она выглядит, пожалуй, сносно. Куда лучше, чем при первой встрече. Однако все равно слишком худая, высокая и резкая. Назвал бы не складехой, но двигается, надо признать, все же грациозно, хоть и не так, как должны двигаться девушки. Ну, конечно. Из всех стихий она выбрала огонь. Акар невольно поморщился и потер левую руку. Не то чтобы он имел что-то против стихии огня самой по себе, но ассоциации все равно далеко не самые приятные. Богов ведь можно почтить любой стихией. Но на свадьбах традиционно использовали воду. Омыл лицо — и все. На крайний случай — воздух. Исполнил песню — и ладно. А вот ему придется прыгать через костер. И не покидает ощущение, что для него этот самый костер сложили раза в три больше, чем для жены. Но это не проблема. Перепрыгнет он не то чтобы легко, но гарантированно. Грустно другое. Все это очень похоже на объявление войны. А он надеялся все-таки как-нибудь с ней поладить. Может, надо быть строже? И со свадьбой этой он, конечно, лопухнулся. Надо было сказать, что воля темного такая-то, и сделать все по-своему. Какой бы богатой и избалованной ни была его жена, с волей богов она вряд ли решится спорить. Еще раздражал любовник его жены, маячивший постоянно рядом и пожиравший Илику взглядом. Пусть любовник и не удавшийся, благодаря истинному браку. Но Акар полагал, что измена в действительности происходит в мыслях, а значит, любовник. И удивительно, вроде видный мужик, такой, что добрая доля женской части гостей поглядывает на него с немалым интересом. А он и не замечает даже. Сверлит Илику больным взглядом. и лишь иногда отводит глаза, чтобы окатить его, Акара, волной бешеной ненависти и отчаяния. «Воистину, жестока дева, богиня любви, и милостив темный, лишивший своих детей ее даров». Время тянулось и тянулось, мелькали бесконечные лица. Колдуну уже стало казаться, что гостей на их свадьбе в разы больше, чем жителей города. Или же они все подходят знакомиться по три раза. Все равно он лица уже давно не запоминает. И даже первый человек 20, которых, как ему казалось, он неплохо запомнил, уже смешались в его памяти с другими образами и именами. «Неужели?» — с удивлением размышлял Акар. «Просто чтобы занять себя и отстраниться от этой шумной и многоголосой кутерьмы, а также от ощущения постоянно сжимающихся тисков на голове. Венец был действительно сильно мал. Неужели кто-то действительно находит радость в том, чтобы быть в центре этого? Стоять как идиот, обозначая поклоны совершенно чужим, безразличным ему, а то и неприятным даже людям. Что в этом хорошего-то? А праздничный стол? Как есть под прицелом несчетного количества глаз?» Он бросил взгляд на жену. Она была странно задумчива. И к еде тоже не притронулась. И Акар позволил себе немного позлорадствовать. Наверняка сама уже умаялась от своей затеи и совершенно ей не рада. А если есть в этом мире справедливость, то ей еще и туфли должны жать и натирать. Непременно должны. Потому что у него самого ощущение, что проклятая штуковина на его голове уменьшилась раза в полтора, так точно. И скоро просто раздавит несчастную голову. А потом жена куда-то исчезла. Это получилось у нее мастерски. Казалось бы, отвлекся на полминуты на какой-то пустяковый вопрос от тестя, а Илике уже и след простыл. Не только рядом не сидит, но и нигде в зале уже нет. И Акар хотел тоже улизнуть, но его перехватили. Он. И ее неудавшийся любовник. Хотя с неудавшимся не все так очевидно, как оказалось. «Я имел твою жену!» Прямо заявил ему тот самый видный мужик, на голову его выше и раза в полтора шире. И многочисленные гости стали шептаться и оборачиваться. Акар вздохнул и без лишних слов врезал говорившему по лицу. Другого варианта у него просто не было. Будь они наедине, можно было бы просто расхохотаться этому идиоту в лицо. Ведь он-то, Акар, знает, что ничего у них не вышло и выйти не могло. А даже если и было что-то до него, то ему плевать. Но прилюдное оскорбление стерпеть нельзя. Хотя он бы, пожалуй, и наедине врезал этому жлобу. Лицо у него такое. Кулака просит. Гости зашумели. Кто одобрительно, кто злорадно. Спускать удар любовник его жены, естественно, не собирался. И потянулся за мечом. Более того, судя по промелькнувшей на разбитых губах улыбке, он именно этого и добивался. Повода прирезать Акара на его собственной свадьбе. Интересно даже, неужто его жене неожиданно хватило ума не разболтать про истинный брак? Или разболтала, и теперь отвергнутый в прошлом любовник стремится отомстить обоим? Да, скорее всего, Илика познакомилась с ним не вчера. Не смотрят таким больным взглядом на то, что тебе никогда не принадлежало. Только на то, что было твоим, но ушло. «Придется тебя убить», — спокойно подумал колдун, наблюдая, как гости расступаются, образовывая круг, в котором они, видимо, должны будут биться на потеху публики. «Ну, Илика, ну, удружила». «Меня зовут Тинко», — хищно улыбаясь, сообщил его противник. «Нового мужа твоей жены будут звать Тинко. Запомни это, ничтожество!» «Хотя бы на оставшиеся 5 минут твоей никчемной жизни. Запомни!» «Болтун», — подумал Акар и презрительно скривился. «Позер». Впрочем, уже через несколько секунд ему стало не до этого. Ведь Тинка оказался, на удивление, хорошим бойцом. Быстрым, гибким и с совершенно непривычной, сбивающей с толку техникой. Колдуну даже пришлось воспользоваться своим даром, чтобы выйти победителем из короткой, но ожесточенной схватки. И именно поэтому он решил оставить соперников живых. За мастерство. Впрочем, никто из гостей, как и этот самый Тинка, не понял, что в поединок вмешалось колдовство. Ведь всем известно, что чтобы что-то сотворить, колдуну нужны свободные руки. Обе. И хотя бы несколько секунд, чтобы сосредоточиться и воззвать к покровителю. А у него в руках были клинки. И не было даже половины секундочки. Так что его стремительная победа вызвала шквал восхищенных охов, злобный взгляд противника и абсолютный ноль подозрений. Нет-нет, Акар вовсе не был как-то по-особенному талантлив. Силен, да, но никаких сверхумений у него не было. Просто тщательно поддерживаемые всеми колдунами не совсем правдивые слухи и много кропотливой работы над своим мастерством. Правда, закончить быстро, как ему мечталось, от пребывания в центре внимания он уже здорово устал. Не получилось. Поверженный противник, когда победитель убрал от его горла свой клинок, вдруг бросился за ним. «Убей меня!» — заявил он, провожая разочарованным взглядом клинок, исчезающий в ножнах. «Я не смогу без нее жить! Пожалуйста, убей!» Сам себе не веря, колдун все-таки проверил несчастного влюбленного на предмет приворота. Ничего. Да можно было и не проверять. Если бы и была какая ворожба, то при истинном венчании все равно разрушилась бы. Да и сам Акар заметил бы. Тот, к кому сделана привязка, фонит чуть ли не сильнее, чем тот, кого привязали. Получается, этот мастерски сражающийся мужчина сам по себе, находясь в относительно здравом уме, влюбился в Илику? Чудно! Праздник продолжился, как ни в чем не бывало. Но Акар теперь никак не мог избавиться от этого знания. В его жену можно влюбиться. И когда она появилась вновь, нет-нет, да и бросал на нее задумчивые взгляды, пытаясь рассмотреть ее в новом свете и понять, что же в ней все-таки такого. К случившейся потасовке Илика отнеслась странно. Так, словно подобный поединок, самое обычное дело. Не ужаснулась, что испорчен праздник, не загордилась, что за нее дрались, не бросилась разыскивать своего любовника, не сделала вообще ничего. Разве что досадливо поморщилась и спросила мужа, не ранен ли он. Вот и гадай теперь. Досада, потому что не ранен? Наконец-то этот суетливый, полный людей день остался позади. Можно снять ненавистный белый цвет. Можно даже сжечь этот несчастный костюм, как память о пережитых сегодня унижениях. Освободить уже! Какое счастье! Лоб от дурацкой побрякушки и вздохнуть свободно. Акар с наслаждением вытянулся на кровати, закрыв глаза и чувствуя, как расслабляется внутри с утра еще взведенная пружина. Вот вроде умом и понимал, что ничего они ему не сделают, эти глупые праздные люди, а все равно тревожно, когда их вокруг много, а уж быть в центре внимания — вообще каторга. Но все позади, и надо уже как-то успокоиться и заснуть. Но не получается. Пойти, что ли, на пробежку? Выложиться до изнеможения? Выплеснуть накопленное раздражение? Загнать себя до 7-го пота? И выкинуть хоть тогда из головы эту дурацкую историю с любовником жены? И саму ее, странную и непредсказуемую, тоже. Может, не стоит брать ее с собой? Запрятать где-нибудь в надежном месте? Сбежит? Сбежит. На цепь посадить? А это идея. Но жене не понравится. Точно не понравится. А вот ему эта мысль настроение значительно улучшила. Хоть и не собирался он притворять ее в жизнь. Так, помечтать, поулыбаться. Акар открыл глаза и вздрогнул, обнаружив, что рядом с ним возмутительно близко. Прямо вот на той же самой кровати сидит жена и пристально с интересом его рассматривает. И не смущает ее ничуть, что он практически обнажен. А вот его самого напротив, интерес в ее глазах заставляет внутренне поежиться. Словно она пытается понять, что там у него под кожей, и вот-вот достанет один из его же клинков, чтобы это проверить. И самое ужасное, просто катастрофичное, он не заметил ее. Снова. И ладно бы только колдовством не заметил, но даже не услышал, не унюхал. Будто бы не жена, а призрак. Словно специально, чтобы развеять его опасения о призраке и подтвердить о препарировании, Илика протянула руку и задумчиво пощупала его бицепс. Хмыкнула. Не обращая внимания на ошарашенный взгляд и невнятно высказанный протест, потыкала в живот. Снова хмыкнула. «Как?» — спросила она. «Ты слабее, медленнее и готова поспорить. Никогда не встречался с такой техникой. Ты заколдовал его еще до боя?» «Нет», — ответил колдун, испытывая какое-то малодушное облегчение, за которое было неловко перед самим собой. Хорошо, что она сформулировала вопрос именно так. Перед боем он ведь ничего не делал, наивно полагая, что справится и так. Спроси она просто, колдовал, Акар не стал бы врать. Хоть скандала и не хотелось. Но так и не врать, и без разборок лучше всего. «Странно», — сказала жена, продолжая осматривать его серыми глазами, в которых ему померещилась вдруг на секунду бесовская зелень. «Зачем пришла?» — буркнул Акар. На тему поединка беседовать ему совершенно не хотелось. Чтобы он сам себе не говорил, что колдовать с клинками в руках — тоже боевое мастерство, что пользоваться даром все равно, что пользоваться физической силой и ловкостью, ведь всем достается в разной мере. Все равно победа казалась какой-то грязной. Поэтому и тон получился куда более грубым, чем он хотел. Поморщился, но извиняться и оправдываться не стал. Она не обиделась и нисколько не смутилась. Наоборот, улыбнулась как-то не очень уверенно, но очень мило. Она и так умеет, оказывается. «Поговорить». «И...» — тряхнула головой, отчего стянутые в хвост волосы подпрыгнули и качнулись. «Просто поговорить». «Я устал». Акар прозрачно, как ему казалось, намекнул, что хочет остаться один. На этот раз уже нарочито грубо. Вспомнился и тесный венец, и дурацкое представление, и любовник этот опять же. «Я тоже», — спокойно и даже почти радостно согласилась Илика и протянула ему бутылку его любимого вина. «Что это?» — осторожно спросил колдун, не торопясь брать неожиданный подарок в руки. Он даже поднялся и отсел подальше, почти на самый краешек кровати. Непредсказуемость его всегда нервировала. «Вино?» — сказала жена и с сомнением посмотрела на бутыль. «Хорошее!» «Конечно, хорошее! Она наверняка из его подвалов и взяла бутылку». «Зачем?» — спросил Акар, пытаясь с помощью колдовства определить, в чем подвох. По всему выходило, что там действительно вино, и вроде бы не отравленное. Илика пожала плечами и молча отбросила бутылку в сторону подушек. «Скажи», — спросила она, глядя в сторону, а ты мог бы очень-очень хорошо притвориться, что влюблен в меня.